2. Алина подошла к подъезду и села на лавочку напротив него. После дождя воздух был удивительно свеж, и хотелось вдоволь им надышаться. В последнее время Алина так редко бывала на улице, 3 минуты утром и столько же вечером, когда шла от дома до стоянки и обратно, что уже забыла, как это упоительно втягивать в себя не кондиционированную прохладу, а живую, напоенную столькими запахами. А Майкл, бедняга, такого удовольствия лишен, подумалось ей. Выбирается только на балкон, а там разве надышишься? За домом шоссе, воздух пропитан выхлопными газами. А как было бы здорово, согласись он переехать за город. Но Майкл чувствует себя в безопасности только в квартире, куда мы переселились сразу по возвращении в Россию. Сначала Алина не воспринимала страх Майкла перед открытым пространством как болезнь. Считала это причудой, заскоком, придурью. Когда они еще жили вместе, и Алина вывозила его погулять, она обычно докатывала его инвалидное кресло до сквера, потом шла по своим делам, а забирала Майкла 2 часа. Поначалу мужа такие прогулки устраивали, но со временем он перестал им радоваться. Говорил, что ему страшно одному, и просил Алину не оставлять его. Дальше стало еще хуже. «Лучше давай меньше гулять, но вместе», умолял Валентайн супругу. «Когда ты уходишь, мне кажется, что больше ты не появишься. И я начинаю паниковать. Думаю, как же я доберусь до дома, ведь он довольно далеко. И как по подъезду буду передвигаться, там же ступеньки». Алина раздраженно отвечала. «Не говори глупости, Майкл. Конечно, я вернусь. Но даже если и нет, то дом наш находится всего в 300 метрах отсюда. Через дорогу, потом по аллее, и вот он, дом. Тебе кто-нибудь обязательно поможет. И пешеходный переход преодолеть, и ступеньки. Люди у нас сердобольные». Но Майкл ничего не желал слушать. Всякий раз, когда жена уходила, он цеплялся за ее руку и просил не бросать его. И Алина обычно оставалась с ним. Но однажды ей просто необходимо было попасть на важную встречу, и она твердо сказала ему «нет», после чего отбросила его ладонь и зашагала через сквер туда, где оставила машину. Она прошла 5 метров, когда услышала крик. Кричала женщина, да так испугана, что Алина обернулась и увидела, что Майкл, свалившись с кресла, бьется в судорогах на асфальте. О встрече она сразу забыла и бросилась к мужу. С горем пополам успокоила его, затем при помощи поднявшей крик женщины усадила в кресло, отвезла домой и вызвала врача. Тот диагностировал агорафобию и выписал таблетки. Майкл исправно их принимал, но состояние его не улучшалось. После того приступа он стал бояться улицы. С сиделкой и даже с Алиной не чувствовал себя в безопасности, выдерживал не более 10 минут. В тех же случаях, когда по какой-то причине ему не удавалось сразу, едва его начинала одолевать паника попасть домой, лифт был занят, например, у него случались судороги. Промучившись так 2 месяца, Валентайн решил больше квартиру не покидать и теперь сидит целыми днями за компьютером, общаясь с людьми, узнавая новости, знакомясь с далекими городами посредством интернета. «Не промокнешь?» — услышала Алина и вздрогнула от неожиданности. «Лавка, между прочим, сырая». Она повернулась на голос. «Макс, что ты тут делаешь?» — спросила, вставая с лавки. Малахов был прав, ее плащ стал влажным. «Расчищал тебе дорогу». «В смысле?» «Паслись тут 2 типчика с дециметрового канала. Я их вежливо попросил убраться по добру, по здорову». «Послушались?» «Как видишь. Чего вдруг такая забота обо мне?» — усмехнулась Алина. А Малахов в ответ лишь загадочно улыбнулся, поведя плечами. «В интервью я тебе отказала окончательно и бесповоротно, так что зря стараешься». «Да что ты всю корысть видишь в моих действиях, а?» — рассердился Макс. «Почему я не могу просто проявить заботу о женщине, которую...» «Ой, не надо, не продолжай», — оборвала его пламенную речь Алина. «Я все равно тебе не поверю». «Почему?» «Да просто знаю тебя как облупленного». «Я тоже хорошо тебя знаю», — сменил тон Макс. До сих пор он говорил раздраженно, а тут вдруг в голосе появился медок. «И помню, какие ласки тебя особенно заводят». С этими словами он коснулся ее спины и нежно провел ладонью между лопаток. Несмотря на то, что на Алине были платья и плащ, она почувствовала тепло его руки, которое приятной волной растеклось по телу. «Знала бы ты, как я тебя хочу», — прошептал Макс. «Весь день только и думала о сексе с тобой». Что ж, вот этому Алина верила. Да и доказательства его словам имели место. О возбуждении мужчины говорили хотя бы его глаза, заблестевшие и потемневшие. «Пригласишь меня к себе?» — продолжал искушать Макс. «Я же чувствую, что ты хочешь того же, что и я». Да, он не ошибся. Алина хотела того же. Макс до сих пор оставался для нее самым лучшим любовником. Все, кто был после него, не дотягивали до уровня Малахова. И ладно бы только случайные мужчины, которых немало появлялось в ее дозамужней жизни, так ведь и Майкл, и Давид до конца Алину не устраивали. Им не хватало необузданности Малахова, его чутья, его естественности, его умения всегда быть разным, его бесстыдства, наконец. И сейчас Алина начала поддаваться, размякла в руках Малахова, превратившись из железной леди в куклу из воска. Когда Макс принялся ее целовать, она уже не сопротивлялась, подставила ему губы, и вдруг укол в затылок, тот самый, подзабытый, от которого все холодеет внутри, а по телу бегут мурашки. Ощущение было таким неожиданным, что Алина вздрогнула. Макс решил, что это от возбуждения, и принялся ласкать ее еще с большей страстью, водил руками по ее груди, плечам, бедрам, а она все выворачивала шею, чтобы посмотреть за спину. «Отпусти меня!» — решительно сказала Алина, отстраняясь. «Перестань!» Макс прижался еще теснее, и его рука сжала ее грудь. «К чему ломаться?» «Я серьезно!» Она отбросила его руку и резко повернулась. Естественно, никого не увидела, да и жжение в затылке прошло. «А теперь прошу тебя, уйди!» «Что случилось-то?» «Макс, отстань от меня!» — рявкнула Алина. «Не до тебя сейчас!» «Так бы и сказала, чего орать-то?» Тем же тоном откликнулся Малахов. Он был в бешенстве, но постарался сдержать гнев. Алина еще была ему нужна. «Можно я позвоню тебе завтра?» «Ладно. Только сейчас оставь меня. Но у меня нет твоего телефона». Алина раскрыла сумку, выхватила из кармашка визитку и сунула Максу. Он убрал ее в карман, улыбнулся и ушел. Едва Малахов скрылся из виду, Алина вытащила сотовый и набрала номер Дятлова. «Ваш человек все еще пасет меня?» — выпалила она. «За вами установлено круглосуточное наблюдение», — удивленно ответил сыщик. «Свяжитесь с ним. Спросите, видел он кого-нибудь или нет». «Что-то подозрительное заметили?» «Да. Минуту назад почувствовала тот же взгляд». «Хорошо. Я свяжусь с ним, побудьте пока на линии». Алина услышала приятную мелодию, которая звучала около минуты. Затем голос Дятлова. «Не отвечает, что весьма странно». «А где он находится? Может, мне поискать его?» «Вы где сейчас?» «Возле своего подъезда». «Немедленно зайдите в него и поднимайтесь в квартиру. Я вам позвоню». «Но...» «Все, Алина, разговор окончен. Быстро домой!» Она не стала спорить. Проследовала в подъезд, а затем в квартиру. Однако и там ей было неспокойно. Алина не могла усидеть на месте. Все вскакивала и либо расхаживала по комнате, либо подбегала к окну, либо хваталась за еду, но в горло ничего не лезло. Когда терпение ее было на исходе, раздался звонок. Увидев на дисплее фамилию частного детектива, Алина схватила трубку и с облегчением выдохнула. «Слушаю». «Алина, плохие новости». «Что случилось?» «Моего человека только что обнаружили в кустах неподалеку от вашего подъезда, с проломленной головой». «Он жив?» «Да, но состояние критическое. Сашу увезли на скорой, только неизвестно, довезут ли живым до больницы».